do shit until they murder me. Да, день добрый, Гюльмира Сейфулаевна. Это почта банка, Трунов Илья Юрьевич. По поводу долга. Сумма 31 700 необходима сегодня, 24-го, ее вернуть. Вы гарантируете данную оплату? Не, не будет оплаты. Гарантирую, что не будет ее. А, что ее не будет? Ага. А вы разве имеете право отказаться от исполнения обязательств от оплаты? Отказываюсь, и ничего не происходит. А. Вы не имеете на это права, эти действия незаконны. Ну вот, смотрите, незаконны. Отказываясь, за это предусмотрена происходит. Определенная ответственность. Ага, гражданская. Гражданско-правовая, вы правы. Если вы в суд сходите. А вы подумали, что мы подарим вам эти деньги или содержать будем? Или вам все просто так? Да нет, я подумала, что мне хватит вас содержать, пора вам научиться жить за свой счет. Вы верните те деньги, которые вы у нас хотя бы брали, Гульмира Сайфулаевна. А потом уже подумайте. Хватит с вас. Нет, я думаю, вы нам вернете наши деньги, да, но вот с какими последствиями, большой вопрос. Ну, хорошо, давайте проверим. 31 700 должна быть на счету сегодня, 24 апреля. Данные требования вам понятны, скажите? Нет. Непонятно. Повторю еще раз. Давай. 24 апреля 2019 года 31 700 рублей должна быть на счету. Иначе мы решим вопросы и без вашего участия. Например, в рамках выездных мероприятий или взыскания всей суммы долга целиком. За 10 дней 268. Как это без моего участия в рамках выездных мероприятий вы можете что-то решить? Ну, когда у вас уже не получится вернуть те деньги, что вы должны, а возвращать, например, деньги досрочно вас обяжут сделать. Так как без моего участия вы это сделаете? А в дальнейшем без вашего участия может только с участием службы судебных приставов решить. Ну, в суд сходите, то, о чем я говорила. А, суд. Да можно и без суда обойтись. Ага. Например, на основании исполнительной надписи нотариуса. Отменю ее. Исполнительный лист получить. Отменю. Отмените. А есть ли такие основания? Конечно, должны есть. Должны быть веские основания для этого, а у вас их нет. Не говорите ерунды. Исполнительная надпись нотариуса отменяется так же просто, как и выносится. Сегодня мы ждем оплату, надеюсь, вы поняли, да? Ждите. Исполняйте обязательства. До свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте. Звонок вам поступает в автоматическом режиме. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, вам знаком? Да. Звонят из компании МБА «Финансы», специалист Михайленко Виктория Михайловна. Ведется запись разговора. А вы кем приходите? Родственник, знакомая просто? Это тайна нашей частной жизни. Продиктуйте мне, пожалуйста, ваш номер телефона. Номер набран автоматически, то есть программа набрала несколько номеров. Для Зачем? Того, чтобы я удалила ваш номер из списка обзвона, чтобы не поступали вам автоматические звонки. Да вы можете звонить, это Димон телефон. То есть это телефона Дмитрия Анатольевича Гришина? Да. А вы, получается, родственница, правильно? Ну, я же сказала, это тайна нашей частной жизни. Уточните, пожалуйста, номер телефона, на который я звоню. Зачем? Хорошо, вам будут поступать звонки в автоматическом режиме. Звоните. Запишите, пожалуйста, номер телефона. Передайте Дмитрию Анатольевичу, чтобы он перезвонил нам на бесплатную линию. Не, не буду. Хорошо, мы вам перезвоним. Его номер можете уточнить? Нет, он не разрешает давать его номера незнакомым людям. Ну, хорошо, принимайте автоматические звонки. Ага. Доброго, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Я вас слушаю. Компания была финансов, специалист Максима Валерьевича Николаевна, до свидания. Людмила Аркадьевна? Да. По поводу вашей задолженности в компании «Мили» звонок поступает. 91 200 сумма долга за срок просрочки 74 дня. Скажите, вы 26 вас или решаете вопрос с оплатами? Я не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Так вы не обсуждаете, вы оплату совершаете или нет? Я же не спрашиваю ваше финансовое положение. мои отношения с моим кредитором касаются только меня и его до тех пор, пока уведомление от кредитора о привлечении третьего лица не пришло. Людмила Аркадьевна, а что вам непонятно? Вам что непонятно? Вам что непонятно? Вы зачем отвечаете вопрос? Вы не забывайтесь, пожалуйста. Вы не забывайтесь. Вы, наверное, перепутали что-то. Вы должны. Это что? Это кто мне говорит? Какой-то голос из трубки? Да засуньте свой совет в задницу себе и проверните до щелчка. Послушай меня, курочка моя. Ты когда вырастешь из звонилок в люди, то тогда поговорим. А пока ты чмо бесхребетное, там где-то ползаешь у меня под ногами, я не собираюсь. Да. Здравствуйте. Да. Сбербанк России, специалист Никулина Оксана Федоровна. Разговор записывается. Наталья Тимофеевна, по данным номер можно услышать? Да. То есть это вы, правильно понимаю? Да. К вам сейчас звонок поступил по поводу вашей кредитной карты с лимитом 38 тысяч рублей. Долг по карте 11100. Требование банка, что платеж завтра произвели своими неоплатами 37 статью Гражданского кодекса нарушаете. Оплата будет завтра? Нет. А почему оплату не производите по кредитам? Что случилось? Неважно. Что значит неважно? То и значит. Для того, чтобы не оплачивать кредит, должны быть какие-то уважительные причины. Вы взяли деньги в банке, вы понимаете, что их надо возвращать. Почему не возвращаете? Неважно. Ну, хорошо, неважно. Значит, вопрос оплаты должны вы решить. Завтра будет платеж произведен завтра 11 тысяч, что? Нет. Почему? Неважно. Что значит неважно? Что и значит. Знаете, что принято, уже решение, ваши документы уже в коллекторское агентство передаются? Да. То есть вы с коллекторами готовы, да, работать? Да. Телефон-то коллекторского агентства будете записывать, куда документы переданы? Нет. Почему? Не интересно совсем? Не важно. А как дальше будете работу с коллекторами строить? Да вам-то что, как я буду строить с коллекторами? Работу. Ну а как вы будете оплату им производить? Как вы будете оплату да, им производить? Да, какое ваше собачье вообще дело? Как я буду договариваться? А почему так разговаривать? А вы что, немного ли себе позволяете вопросов? А я грублю, я что ли вам грублю сейчас? Я не вы много вопросов себе позволяете. Суете свой длиннющий нос туда, куда вы вообще должны его не почему делать. Почему это вы решили, что я себе много вопросов-то позволяю? Да вот я вы так себе сказала, деньги, потому позволяете, что... Взяли деньги, а возвращать не возвращаете. Вообще, всего доброго, ждите какая-то звонка, ворчащая хрень позвонила мне, там что-то натрындела, трубку бросила. Что, Наталья Тимофеевна? Я говорю, что вы только что сказали? Я говорю из Сбербанка и... только что мне позвонила ворчащая хрень, что-то там натрындела и трубку бросила, как обычно вы это делаете все. Что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вы не отвечаете бросите. На мои звонки. Вы не отвечаете на ваши все звонки вопросы, не отвечаю. О, с головочкой там. На вопросы вы не отвечаете, Наталья Тимофеевна. Видимо, с сотрудниками коллекторских агентств найдете общий язык быстрее. Так легко, конечно. Адрес вашего фактического проживания. Всего доброго, до свидания. Бабка удачного дня вам. Вылечись, дура. Наталья Тимофеевна, не надо никого оскорблять. Уже поздно. Я оскорбила сама себя, когда этот звонок совершила. А вопрос решать, это вот намного труднее. Вопрос решать. Сидишь в своей деревне с гарнитурой на башке. Там еще что-то будет мне указывать, что мне делать. Вам 62 года, да? И что теперь? И вы в 62 года себе позволяете так разговаривать? Да, имею право. Это некультурно. До свидания. Дурой, с дурой, с дурой бестолковой. Это правильно, потому что кроме меня тебе бестолочь, правда, никто не скажет. Ты не себя не верь, ты пойми, что ты только телефонная звонилка, и ты не имеешь права вот этой хрени вообще заниматься. Информируем вас об адресе банка. Да. Алло. Алло. Говорите. Людмила Аркадьевна, здравствуйте, меня слышно? Говорите, говорите. Это отдел по работе задолженности, Пономарев Андреевич, меня зовут. Ваш договор с компанией МФК «Кубозайм» был переступлен ООО «Финпротект». Реквизиты для оплаты были изменены, ведется запись разговора. Мы по поводу просрочки. Смотрите, но разговора у нас с вами не получится до тех пор, пока я на официальном уровне не узнала о переуступке права требования, то есть по 382 статье кредитор мне не направил уведомление, заказное с письмом, с уведомлением о вручении. Если вы желаете ускорить этот процесс, то вы можете направить мне копию договора цессии. И тогда будем решать с вами, сколько оплачивать, очень куда, много слов, почему. Людмила Аркадьевна. Непонятно, компания, да? Компания отправляла вам письмо. Конечно. Бедный. А что смешного-то, Людмила Аркадьевна? Вы смешны. Вам по факту чем говорят, смешны? Но вы в силу того, что либо в силу своей неграмотности, либо в силу того, что вы не привыкли, что вам говорят не то, что вы хотите слышать, начинаете что-то ворчать. Не ворчите. Присылайте уведомление, вернее, не уведомление, а копию договора о цессии, и поговорим. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Аркадьевна, могу услышать? Слушайте. Это вы, да? Да. МФК 4 финанс, компания Виус. Меня зовут Перегудов Сергей Владимирович. Разговор записи находится. За ним по факту долго. Скажите, оплату когда будете производить? Не буду производить. Почему не будете производить? Не хочу. Не хотите? Ага. Но вам придется производить оплату. Ну, хорошо. Когда придется, тогда и произведу. Пока еще не пришлось. Через судебных приставов. Ну, ладно. Как ладно-то? Так, ладно. Вам без разницы? Вам без разницы, что дальше будет? Да. А что случилось у вас в жизни? А почему у меня должно было что-то случиться? Ну, если вам без разницы на дальнейшее, что вам через суд будет судебное решение. Ну, вот это когда будет, тогда об этом поговорим. На территории Российской Федерации. А потом будет поздно уже. Господи, давайте поменьше пафоса. Людмила Аркадьевна. Вы такую чушь говорите. Никакой пафоса нет, абсолютно. Ну, перестаньте чушь говорить тогда. Когда будет, тогда и поговорим. Сейчас ты что мне переживать? А потом поздно будет, Людмила Аркадьевна, переживайте. Да, вовремя все будет. Не переживайте вы. Информацию пережевывайте и переживайте. Мы не переживаем абсолютно. Мы вам хотим помочь. Я не пережевываю информацию. Она у меня через ушко, а не через рот влетает в голову. Ой, хотите помочь, заплатите за меня. Через уши, я смотрю, у вас ничего не влетает. Вы позвонили мне нахамить? Найдите другого мужчину. О, господи, при чем тут мой мужчина? Вы завидуете мне, что у меня есть мужчина, а у вас нет? В адекватном состоянии? Конечно, я всегда в адекватном состоянии. Это же не я вам нахамила, а вы мне. Почему вы меня спрашиваете, в адекватном ли я состоянии? Где вы хамство этого видели? Ну, вы начали касаться моей личной жизни, там, чего там я пережевывать надо. Вы считаете, это деловой стиль общения? Я спрашиваю, у вас есть рада дополнительно. Вы работаете или нет? Да не скажу. Не касается это вас. Ладно, будем звонить на номера, на рабочих, скорее всего, у нас есть. Будем начинать. Счастливого пути. А потом, когда вас уволят, не надо звонить и кричать. Да, уволят прям из-за звонка каких-то идиотов. Обязательно, конечно. Так это и произойдет. Конечно, мы будем звонить, потому что не а раз. А вы заметьте, вы а то, что вы идиоты, отрицать не стали. Это разумно с вашей стороны. Я этого не слышу. Ну, конечно, не слышу. Да. Ну все понятно вам должно было стать. Собирайтесь с мыслями. Да, не всегда при мне. Вытащим информацию. До завтра ничего не изменится. До завтра ничего не изменится. Вот именно, что у вас мысли не изменятся. Не буду ничего платить. Ни копейки от меня не получится. Хорошо, отказ зафиксирован. На лбу себе зафиксируйте. Не плачьте и не пишите на почту потом жалобы. Ой, да успокойтесь, кому вы нужны, чтобы вам писали. Руки себя возьмите. А зачем вы пишете тогда на почту? Чушь, не несите. Как, кто вам пишет на почту? Кому вам жалоба на специалиста 8 марта, жалоба на специалиста 17 марта. Ну, так жалобы, руки возьмите, да. Руки возьмите, оплачивайте. Жалобы, конечно, я не только вам пишу, я еще в ФССП их пишу. Вы не в детском саду зарабатываете чё деньги, оплачиваете. При чем тут детский сад? Алло. Да. Минуточку. Елена Александровна. Во-первых, нужно здороваться, когда вы звоните людям. Вы Елена Александровна? Вы поздоровайтесь, начните вежливый разговор, а после этого задавайте вопросы. Вы Елена Александровна еще? Я вам уже сказала. Сначала вы здороваетесь, потом задаете вопросы. И что, здороваться мне или нет, Елена Александровна? Но вас, видимо, в лесу воспитывали и не научили здороваться. Поэтому вы поздороваетесь и продолжим диалог. Вы почему мне указания даете? Ну, потому что вас не воспитали, видимо. Вы как, я не знаю, как из лесу выскочила какая-то. И тут он мне еще будет рассказывать. Ты вести себя дура научись с людьми. Давайте я вам лучше укажу. Да ты хрен что можешь указать. Ты элементарных истин, непрописных не знаешь. Дуреха. Кому ты можешь что указать? Бестолочь. Таня. Все, давай, сливайся. Ты не стоишь моего времени. Говно. Воспитание она показывает. Ты говно не стоишь моего времени. Давай, ползай в нору свою, хмошница. Работать иди. Я говорю, отползай в нору. Когда прокачаешься до высокого звания человека, перезвонишь. А пока...